Это ее подружки из монастыря. Сидели на кухне часами, болтали, пили кофе, курили. Несколько раз Катя уходила с ним по вечерам, когда у нее был выходной. Возвращалась обычно подвыпившей и на следующее утро просыпала. Я говорю тебе все это, Гидеон, потому, чтобы показать, что проблемы возникли еще до ее беременности. Беременность, а вместе с ней и утренние днабогани, стали последней каплей. Но почему вы с матерью поссорились с Катей во время того разговора об увольнении? Он поднялся на ноги, пересек комнату и встал у футляра со скрипкой, закрытого уж на протяжении многих дней, скрывающего внутри гварнери, чтобы его вид не терзал меня. Она, разумеется, не хотела, чтобы мы увольняли ее. Беременная, без шансов найти другую работу. Она спорила с нами, умоляла нас оставить ее. Почему же она не предпочла избавиться от ребенка? Даже в то время наверняка были места, клиники. Она приняла другое решение. Не спрашивай меня, почему, Гидеон. Он присел перед футляром и открыл замки. Поднял крышку. Внутри лежал гварнери, поблескивая в свете люстры, и сияние его деревянных граней бросало мне обвинение, на которое простого ответа у меня не было. В общем, мы поспорили все втроем, и в следующий же раз, когда с Соней возникли проблемы, это случилось через день или два, Катя решила проблему. Отец вынул скрипку из футляра и отсоединил смычок. Глядя на меня покрасневшими от усталости глазами, голосом, в котором слышалось сочувствие, он сказал, «Теперь ты знаешь правду, сынок. Сыграй для меня, ладно?» И я хотел сыграть ему, доктор Роуз. Но я знал, что внутри меня пустота, во мне не было того, что извлекало музыку из моей души, через мое тело, руки и пальцы. Я сказал, «Я помню людей в доме в ту ночь, когда, Соня, я помню голоса, шаги, помню, как мать звала тебя. Мы были в панике, все были в панике. Приехали врачи, полиция, прибежали дедушка и бабушка, Пейчворт, Рафаэль. И Рафаэль там был, и он был тоже. Почему он был в доме? Это уж я не помню. Вероятно, пришел, чтобы позвонить Джульярд. Он тогда уж несколько месяцев пытался придумать способ, как отправить тебя на учебу. Он очень хотел этого, даже больше, чем ты. То есть все это случилось примерно во время эпопеи с Жульярдом? Папа опустил инструмент, который протягивал мне. Скрипка висела в одной его руке, смычок в другой. Сироты моего вопиющего бессилия. — К чему это все, Гидеон? — спросил папа. — Бог видит. Я стараюсь во всем идти тебе навстречу, но мне не на что ориентироваться. — Ориентироваться? Как я пойму, что ты достиг прогресса? Как ты это поймешь? И я не мог ответить ему на это, доктор Роуз. Потому что правда состоит в том, чего боится он и что приводит в ужас меня. Я не могу сказать, сдвинулся ли я с мертвой точки. И если да, то в нужном ли направлении я двигаюсь? Приведет ли меня это движение обратно в ту жизнь, которую я когда-то знал и ценил? Вместо этого я сказал, в тот вечер, когда это случилось, я был в своей комнате. Я это вспомнил. Я вспомнил крики и врачей, то есть не самих врачей, а шум и звуки, которые они производили. Я вспомнил, как в моей комнате стояла у двери Сара Джейн и прислушивалась, а потом она сказала, что теперь ей не придется уходить. Однако я не помню, чтобы она собиралась уходить до того, как Соня.